она, не убоялись ни осуждений, ни взысканий, ни ломки карьеры. Это показатель характера. Да, были люди в наше время. Что-то не слышно теперь, чтобы движимые любовью офицеры похищали жену своих генералов. Мужчины, что ли, не те стали? Или женщины изменились? По службе Жуков и Белов шли голова к голове. Почти одновременно и тот, и другой стали помощниками инспектора кавалерии РКК Семена Михайловича Буденного. Жуков, правда, больше активничал по общественной линии, возглавлял партийное бюро управления боевой подготовки, куда входили инспекции. Вместе работали Белов и Жуков над проектом нового боевого устава конницы. Их фамилии остались рядом на первой странице устава в примерном приказе командира отделения. У резкого, колючего, непокладистого Георгия Константиновича во всю жизнь, пожалуй, не было друзей. Трудно сойтись с ним. А вот с Беловым на какой-то период они сошлись, были на «ты», встречались вне службы. И тогда же постепенно начали превращаться из друзей в друзей-соперников. Причем шло это от Георгия Константиновича, не терпевшего рядом с собой людей столь же сильных, как и он сам. Жуков прежде всего сгусток энергии, твердой воли, а затем уж и самобытный ум, самостоятельное мышление. А у Белова на первом плане знания. Ум, логика, а затем воля, может быть, не менее твердая, чем у Жукова, но осознанная, что ли, управляемая. Чувствовал, понимал Георгий Константинович, что среди новых, сравнительно молодых полководцев Белов ни в чем не уступает ему. Недаром же крупнейший на уровне Шапошникова практики теоретик наших сухопутных сил Владимир Кирякович Триандафилов передавал Белову свои знания, считал его хорошим специалистом по организации взаимодействия на поле боя разных родов войск. А первый советский танкист Константин Брониславович Калиновский, не случайно интеллигентного эрудированного командира Белова, хорошо разбиравшегося в тактике конницы и пехоты, способного к анализу и обобщению, привлек для составления первой инструкции по совместному использованию танков с пехотой. Тяжелый был человек Калиновский, трудно с ним было работать, но Павел Алексеевич умел отстаивать свои взгляды, свои принципы. Константин Брониславович в конечном счете со многим соглашался, проникаясь с уважением к Белову. Самолюбие Жукова было особенно задето во время событий на Холхин-Голе. Читатель, вероятно, помнит, что я предложил Иосифу Виссарионовичу направить в Монголию для исправления положения многообещающего командира Белова. Но мой совет не был принят по двум причинам. Белов не командовал к тому времени корпусом, не имел опыта руководства воинскими объединениями, Жуков, кстати сказать, тоже. А главную роль сыграло то, что как раз в тот период Белов был исключен из партии и боролся с выдвинутыми против него облыжными обвинениями. Уверен, что конечный результат на Хелхинголе, окажись там командующим Белов, был бы таким же, что и при Жукове. Только Белов действовал бы неторопливо, обдуманно. Пути двух полководцев разошлись. В монгольских степях воссияла звезда Георгия Константиновича. Он вскоре оказался в Москве, возглавил генеральный штаб.